«Отсюда никому не выбраться живым», — собрав последние силы, произнес мой дед Степан. Он устремил взгляд в ясное пространство, затем сделал сильный выдох, и его сознание вошло в свет. Застывший профиль Степана, лежащего на кровати, укрытого осенним пальто Матильды, и плачущая Матильда, припавшая к его груди. Все это отразилось в их старинном трюмо из красного дерева, которое стоит сейчас у меня и отражает мое иллюзорное тело. Тем временем в дверь позвонили. Явились гости с подарками и цветами. И хотя каждый из приглашенных обрел око истины и осознал единство изменяющегося и неизменного, старики, конечно, расстроились, потому что хотели все вместе выпить и поболтать о том, о сём. Но когда они горестно окружили Степана, то увидели, он и теперь, как всегда, беспечален и чист, безмятежен и не взволнован, свободный от привязанности, разорвавший путы. Невооруженным глазом было заметно, что он вошел во врата бесконечности и уже странствует в беспредельных просторах, а это тело для него — последнее. Тут Николай Михайлович Карпухин, который в поселке Старых Большевиков на протяжении многих лет бессменно возглавлял постсовет, организовал небольшую панихиду. «Товарищи», — сказал он, — «наш поселок, давший стране большое количество просветленных мастеров дзен, потерял патриарха. Все мы, друзья и соседи Степана Степаныча, а также наш постсовет, всегда считали и будем считать его символом бесконечного сострадания и безграничного света». «Он не искал ни славы, ни богатства», — отметил в своей речи Коган Ясный, «но имел непоколебимую веру в истину. Член партии с 1917 года, он стремился только уподобляться Буддам и всегда мог выбрать самый подходящий способ для освобождения страждущего существа, обманутого своими страстями и неспособного самостоятельно достичь просветления. Он призывал блуждающих людей Кали-юги освободить свой ум от бесполезных мелочей», — сказала тетя Паня Вишнякова. А жена Семена Аркадьевича Эля добавила: «Степа странствовал за пределами мирской пыли». Тетя Шура Поставнина в глубоком молчании сидела у его ног на полу. Последней выступила Матильда. Она сказала: «Он был высоким и стройным. Тело его было очень гармоничным, мягким, гибким и юным. У него были светло-голубые глаза. Приятный запах цикория распространялся всюду вокруг него. Он никогда не страдал ни от голода, ни от жажды, но ел, когда ему подносили пищу, пил, когда ему подносили воду. Хотя четвертинку он всегда покупал себе сам. Его экскременты, — добавила Матильда, — не давали никакого запаха и распадались очень быстро». Гости сели за стол. Матильда наполнила рюмки. В полном молчании они выпили, закусили, и Матильда запела свою коронную застольную песню. Степан любил, когда она ее пела. «Со времен давным-давно прошедших сказания Иверской земли от наших предков знаменитых одно мы слово сберегли — Алаверды, Господь с тобою. Вот слово смысл, и с ним не раз готовился отважно к бою войной взволнованный Кавказ. И шли мы прямо, гордо, смело, не ожидая череды, хвала погибшим, а живущим — Алаверды, Алаверды». Тихо подхватили тетя Паня Вишнякова, Ксения Ивановна, Семен Аркадьевич, Эли и Николай Михайлович Карпухин. Дальше они пели вместе. «Нам каждый гость дается Богом, какой бы ни был он земли, хотя бы в рубище убогом, Алаверды, Алаверды.